«Почему же?» — проронил Бухер. «Можно. Нам обязательно надо встретиться. После всего, что было здесь, когда-нибудь...» Бухер поднял на него глаза. «Нет», — повторил Бергер, — «забывать нам, конечно, об этом не надо. Но и культ из этого создавать тоже ни к чему. Иначе мы навсегда останемся здесь, в тени этих проклятых вышек». Малый лагерь опустел, его вычистили, вымыли, а жителей разместили в рабочем лагере и в казармах СС. На него вылили потоки воды и мыла, извели прорву дезинфицирующих средств, но запах смерти и горя, голода и грязи по-прежнему висел над его бараками. В ограждениях из колючей проволоки теперь повсюду были прорезаны проходы. «Ты уверена, что не устанешь?» — допытывался Бухер у Рут. «Не устану». «Тогда отправляемся». «Какой сегодня день?» «Четверг». «Четверг. Хорошо, что у дней опять есть название. Здесь-то были только цифры. 7 в неделю. Все на одно лицо». Они взяли в лагерной комендатуре свои бумаги. «А куда мы пойдем?» — спросила Рут. «Туда». Бухер указал на склон холма, где стоял белый домик. «Сперва пойдем и посмотрим на него вблизи. Он принес нам счастье. А потом?» «Потом можем вернуться сюда. Тут кормят». «Пожалуйста, давай не будем сюда возвращаться». «Никогда». Бухер глянул на Рут почти испуганно. «Хорошо. Подожди, я только возьму наши вещи». Вещей было немного, но как-никак им дали на несколько дней хлеба и даже 2 банки сгущенного молока. «Мы правда уходим?» — спросила она. Напряженное ожидание застыло на ее лице. «Да, Рут», — ответил он. Они попрощались с Бергером и пошли к калитке, прорезанной в проволочном ограждении малого лагеря. Они уже несколько раз выходили за забор, правда, недалеко, но всякий раз их охватывало одно и то же странное возбуждение. Как это так, вдруг взять и очутиться на той стороне? Казалось, что по колючей проволоке все еще бежит незримый и смертельный электрический ток, и все еще метят в них незримые пулеметы, нацеленные точнехонько на эту полоску голой, вытоптанной, ничейной земли вокруг лагеря. Их и сейчас пробрала дрожь, когда они сделали первый шаг за этот рубеж. Но потом перед ними раскинулся мир, огромный и нескончаемый. Медленно, рука об руку, пошли они вперед. Был мягкий, хотя и бессолнечный день. Годами им приходилось передвигаться ползком, крадучись или, наоборот, бежать опрометью, а сейчас они шли, распрямившись, спокойно и не таясь. И ничего страшного не случилось. Никто не стрелял у них за спиной, никто не орал, не гнался за ними, чтобы избить. «Непостижимо», — сказал Бухер. «Всякий раз это как чудо». «Да, даже почти страшно делается. Не смотри назад. Ты ведь хотела оглянуться?» «Да, это сидит вот тут, в затылке, как будто кто-то силой тебе голову поворачивает. Давай попробуем хоть ненадолго об этом забыть, сколько сумеем». «Хорошо». Они шли дальше и вскоре пересекли тропинку. Перед ними раскинулся нежно-зеленый луг, подернутый желтой накипью примул. Они часто смотрели на него из зоны. Бухеру вспомнились чахлые, засохшие примулы Нойбауэра возле 22-го барака. Он отогнал от себя эту картину. «Пойдем напрямик. Нам ведь туда». «А можно?» «Думаю, нам многое теперь можно. И мы, кажется, договорились, что не будем бояться». Они ощутили под ногами мягкий шелест травы. Они и этого не помнят. Им знакома только выбитая, вытоптанная земля лагерных плацов и дорожек.